Санта-Моника. Армия Соединенных Штатов Америки, считает Уотерхаус, это, во-первых, несметное количество писарей и делопроизводителей, во-вторых, мощнейший механизм по переброске большого тоннажа из одной части мира в другую, и в самую последнюю очередь боевая организация. Предыдущие две недели его как раз перебрасывали. Сперва шикарным лайнером, таким быстроходным, что ему якобы не страшны немецкие подводные лодки. Проверить нельзя. Как известно Уотерхаузу и еще нескольким людям, Дениц объявил поражение в битве за Атлантику и смахнул подводные лодки с карты до тех пор, пока не построит новые на ракетном топливе. Им вообще не надо будет всплывать. Так Уотерхауз оказался в Нью-Йорке. Дальше поездами добрался до Среднего Запада. Здесь провел неделю с родными и в десятитысячный раз заверил их, что в силу своих специфических знаний никогда не примет участие в настоящих боевых действиях. Снова поезда до Лос-Анджелеса и ожидание серии явно смертельных перелетов через полпланеты до Брисбена. Он один из примерно полумиллиона парней и девушек в форме, отпускников, слоняющихся по городу в поисках досуга. Говорят, что Лос-Анджелес — мировая столица развлечений, с досугом проблем не будет. И впрямь, пройдя квартал, натыкаешься на пяток проституток и минуешь такое же количество пивных, киношек и бильярдных. За 4 дня Уотерхаус успевает перепробовать все и с огорчением обнаруживает, что его ничто больше не занимает. Даже шлюхи. Может быть, поэтому он бредет вдоль обрыва к северу от пристани Санта-Моника. Внизу — пустынный пляж, единственное место в Лос-Анджелесе, с которого никто не получает гонораров и комиссионных. Берег манит, но не зазывает. Растения, стоящие дозором над Тихим океаном, как будто с другой планеты. Нет, ни на какой мыслимой планете таких быть не может. Они слишком геометрически правильны. Это схематические диаграммы растений, составленные сверхсовременным дизайнером, который силен в геометрии, но никогда не был в лесу, не видел настоящих цветов и деревьев. Они и растут не из природного органического субстрата, а торчат из стерильной охристой пыли, которая здесь считается почвой. И это только начало, дальше будет еще диковиннее. От Бобби Шафта Уотерхаус слышал, что по ту сторону Тихого океана все невероятно чужое. Солнце клонится к закату, пирс слева сверкает огнями, как разноцветная галактика. Яркие костюмы балаганных зазывал видны за милю, словно сигнальные ракеты. Однако Уотерхаус не спешит слиться с бездумной толпой матросов, солдат, морских пехотинцев, различимых только по цвету формы. Последний раз, когда он был в Калифорнии, до Пёрл-Харбора, он ничем не отличался от этих ребят, только чуток толковей, на «ты» с математикой и музыкой. Теперь он знает войну, как им никогда не узнать. Он носит ту же форму, но это маскировка. С его точки зрения, война, как ее понимают эти ребята, выдумка почище голливудской картины. Говорят, что МакАртур и Паттон — решительные военачальники, мир замирает в ожидании их очередного прорыва. Уотерхаузу известно, что Паттон и МакАртур в первую очередь вдумчивые потребители ультра-мэджик. Они узнают из расшифровок, где враг сосредоточил основные силы, потом обходят его с фланга и ударяют в слабое место. И ничего больше. Все говорят, что Монтгомери хитер и упорен. Уотерхаус презирает Монти. Монти — идиот, не читает сводок ультра, чем губит своих людей и отдаляет победу. Говорят, что Ямамото погиб по счастливому стечению обстоятельств. Якобы какие-то П-38 дуриком засекли и сбили безымянные японские самолеты. Уотерхаус знает, что смертный приговор Ямамото выпал из печатающего устройства производства Electrical Teal Corporation на гавайской криптоаналитической фабрике, и адмирал пал жертвой запланированного политического убийства. Даже его представления о географии изменились. Дома они с бабушкой и дедом крутили глобус, прослеживая его будущий маршрут по Тихому океану от одного забытого богом вулкана к другому затерянному атоллу. Уотерхаус знает, что до войны у всех этих островков было лишь одно экономическое назначение — обрабатывать информацию. Точки и тире, путешествуя по глубоководному кабелю, затихают через несколько тысяч миль, как рябь на воде. Европейские государства колонизировали островки примерно тогда же, когда начали прокладывать глубоководные кабели, и построили на них станции, чтобы эти точки и тире принимать, усиливать и отправлять к следующему архипелагу. Часть кабелей уходит на глубину недалеко от этого самого места. Скоро Уотерхаус отправится маршрутом точек и тире за горизонт, на край света. Он находит пологий спуск и, вручив себя силе тяготения, спускается к морю. Под мглистым небом вода тиха и бесцветна, горизонт едва различим. Тонкий сухой песок зыбится под ногами, образуя круглые, доходящие до щиколоток волны. Приходится снять ботинки. Песок набился в носки, Уотерхаус снимает их тоже и засовывает в карман. Он идет к воде, неся в каждой руке по ботинку. Другие гуляющие связали ботинки шнурками и повесили на брючный ремень, чтобы не занимать руки. Однако Уотерхауза коробит такая асимметрия, поэтому он несет ботинки, словно намерен пойти на руках, головой в воде. Низкое солнце косо озаряет рябь на песке, гребень каждой дюнки рассекает вдоль, острый как нож терминатор. Гребни флиртуют и спариваются. Уотерхаус подозревает, что их узор несет в себе глубокий и тайный смысл, но усталый мозг бастует разгадывать загадки. Отдельные участки истоптаны чайками. В приливной полосе песок гладко вылизан волнами. Вдоль воды вьются детские следы, расходясь как цветы гордении от тонкого стебля. Песок кажется геометрической плоскостью. Затем накатывает волна, и мелкие неровности проступают в завихрении струй, бегущих назад в море. Те, в свою очередь, меняют рисунок песка. Океан — машина Тьюринга. Песок — лента. Вода читает знаки на песке, иногда стирает их, иногда пишет новые завихрения, которые сами возникли как отклик на эти знаки. Бредя в прибойной полосе, Уотерхаус заставляет в мокром песке кратеры, и волны их читают. Со временем океан сотрет следы, но в процессе изменится его состояние — узор волн. Эти возмущения достигнут другой стороны Тихого океана. С помощью некоего сверхсекретного устройства из бамбука и лепестков хризантем японские наблюдатели узнают, что Уотерхаус здесь шел. В свою очередь, вода, плещущая у его ног, несет сведения о конструкции винтов и численном составе японского флота. Просто ему не хватает ума прочесть. Хаос волн, наполненный зашифрованной информацией, глумится над разумом. Война на суше для Уотерхауза окончена. Теперь он ушел в море. С самого приезда в Лос-Анджелес это первый случай на него, на море, то бишь, взглянуть. Какое-то оно чересчур огромное. Прежде, в Пёрл-Харборе, оно было ничем, пустотой. Теперь представляется активным участником и вектором информации. Вести на нем войну — это ж можно рехнуться. Каково это — быть генералом? Годами жить среди вулканов и диковинных растений, забыть дубы, пшеничные поля, снег и футбол. Сражаться в джунглях с кровожадными японцами, выжигать их из пещер, теснить с утесов в море. Быть восточным деспотом, властелином над миллионами квадратных миль, сотнями миллионов людей. Единственная твоя связь с реальным миром — тонкая медная жилка, протянутая по океанскому дну, слабое блеяние точек и тире в ночи. Что при этом происходит в твоей душе?